сказал я, знаете, скажите на милость. К.С. водрузил очки. Во что же, полярные инстинкты проснулись или инстинкты следователя? Нет, честно сказал я, но там что-то есть в местности, в людях. А что, я понять не успел. Я даже пощелкал для убедительности пальцами. К.С. покачался в кресле. Массивная седая голова его колыхалась в тени лампы, как белый шар. Светили корешки книг. Пахло книгами и, как ни странно, табаком. Хотя К.С. не курил и запрещал курить при нем. «Бывает так». Мгновенно проскочит длинная и объемная мысль, и в какой-то краткий миг я успел подумать об удивительной жизни этого старика, потомка аристократов, который уцелел, прошел сквозь гражданскую, не эмигрировал и сумел занять себе место в новом государстве. Место и образ жизни, к которому он привык. Рассказывал ли он это? Я охватил взглядом книги. Новых книг К.С. не терпел, и большинство из них были старыми, на английском, французском и еще черт его знает на каких языках. К.С. пробормотал фразу на фарси. Это я угадал, потом еще на каком-то, затем на английском. По-английски я уловил лишь одно слово. Он снова в упор посмотрел на меня, и опять две тусклых голубоватых лампочки горели в обширном подвале каэсовских знаний. Я молчал. Я сказал одну и ту же поговорку на трех языках. «Вы поняли?» «А по-русски можно?» — попросил я. «Вот!» — назидательно поднял палец К.С. «Вы, Возмещев, имеете высшее образование, гуманитарное. Знаете ли вы хоть один язык? Пишите, читаете со словарем, так кажется, по анкете. Вам, как говорится, открыты все дороги. Какую же дорогу выбираете? Не вы лично, ваше поколение и ваши сверстники. Вы стремитесь читать Диккенса в подлиннике, Шекспира, Монтэня. Вы стремитесь успеть, ухватить, проскочить, пролезть, дьявол вас побери, в аспирантуру, в кандидаты наук, в удобную квартиру. На русском хотя бы вы Диккенса читали? Я Монтэня люблю, признался я, и Диккенса я читал, не все, конечно. «Поверьте старцу», — со вздохом сказал К.С., «ценно лишь знание. Все остальное не стоит затрат. Ценно умение. Хороший столяр ценнее плохого доктора наук. А вы? В следующую экспедицию вы поедете, конечно». Чем черт не шутит, и вдруг Возмещева озарит. Я же... Но тут раздался стук каблучков, торопливое дыхание, смех, и в кабинет К.С. впорхнули студентки. Они окружили, затормошили, защебетали, все сразу, все вдруг. К.С. вздыбил свою гриву, заулыбался. Глаза его увлажнились. Я понял, что я тут уж совсем ни к чему, и встал. Одна из студенток перевернула книгу, которую читал К.С. Выходя из кабинета, я успел заметить, что читал он Агату Кристи на русском. «Старый балбес!» С неожиданной злостью подумал я о своем благодетели. Я знал, что злость пройдет, и думал, кому бы послать телеграмму, чтобы прислали эту проклятую знаменитую рыбу. Эх, взятки борзыми щенками! Мать моя работала в закрытой, видно, привилегированной точке. Там, видно, непростые смертные жуют антрикоты, не работяги. Значит, можно черта жареного достать. Но я чувствовал, что КС не обманешь, не проведешь. У меня чутье на людей, я знаю. Нужен подлинник, нужна рыба с низовьев сибирских рек, сделанная безвестными мастерами засолки и копчения. Не перевод, не пересказ, подлинник нужен. Рулева попрошу, кого же еще? Напишу, поймет ситуацию. Конечно, Рулева. Письмо я ему написал в тот же вечер и выслал на адрес газеты. Хорошее было название у газеты Вадика Глушина «Полярная звезда». Приятно было надписывать адрес. Я стал ходить на службу. Пытался как-то оформить летние записные книжки, заполненные моим сумбурным почерком. И как-то вечером, проезжая станцию «Комсомольская», когда волна пригородных пассажиров валом, как прорвавшаяся плотина, заполнила вестибюль, и все спешили, и каждый четко знал свою цель, минуту отхода электрички, время подъема по эскалатору, время, чтобы схватить вечерку. Все было рассчитано по секундам. Я вдруг вспомнил закат над тундрой, красную от заката равнину воды и моторку, летевшую в шальном реве спаренных подвесных двигателей. «Эх!» — сказал тогда сидевший рядом со мной паричанин. «Куда летишь? Куда стремишься? Ведь за рыбой, за ней. А рыба-то тихо плавает, не торопясь. Да!» Запах папирос Байкал, травы, рыбы, воды, закаты, дождики и неспешные разговоры вошли вдруг мне в душу сразу, все целиком. Кто-то оттолкнул меня. Заснул, что ли? Но я не обиделся. Я улыбнулся в спину обидчика. Я, возмещив, выдерну себя из суеты. Лучше встать на час раньше, но побриться без спешки и без спешки идти на работу. Лучше среди всеобщего грохота и суеты надеть на себя стеклянный футляр тишины и неторопливости. Так я решил. Но ровно через неделю в нашу с Лидой жизнь вошло слово «кооператив», «квартира», и появился человек по имени Боря. Анкета. Ваше постоянное место жительства. Адрес. телефон –